Степан около минуты просто молча смотрел на меня. Просто смотрел и все. Потом широко улыбнулся, изобразив на лице глуповатое выражение. Патологоанатом понял, я не хочу всех этих трогательных речей и благодарности за спасение. Люцифер делал то, что выгодно ему. Все. Точка. Замечательная речь, Забелин. Я сам не мог бы сказать лучше. На самом деле, я мог бы, конечно, сказать гораздо лучше, но для тебя тоже неплохо. Только может мы все-таки для начала снимем твои наручники, а потом развяжем меня? С насмешкой поинтересовался Марков и кивнул на свои ноги. Согласен, речь была отменная. Ты еще не слышал, как я толкаю призывы к мятежу. Согласись, моя харизма лучшая, что существует в мире. Впрочем, откуда тебе знать, что такое харизма? Я, Люцифер, а ты, пугало. Очаровательный парень, да, но пугало. Вот если бы у тебя еще были мозги, тебе цены бы не было. Марков громко хохотнул, намекая своим смехом, что оценил шутку. Я посмотрел на металлические браслеты, сковывающие мои запястья. В ту же секунду наручники рассыпались трухой. Зрелищно, да, могу позволить, пока майор в отключке. Потом двинулся к Маркову. Он прав, нужно освободить его и валить отсюда. Судя по крикам, которые доносились с улицы, через пару минут дорога будет свободна. Я чертовски устал за этот долбанный день. Мне нужно отдохнуть, подумать и действовать, пока мир смертных наразвалился на части. Глава 4. У всякого безумия есть своя логика. Доверяю твоему мнению. Ты знаешь лучше, что в этом заведении достойно моего внимания. Принеси все, что тебе кажется хорошим. Только избавь мою нервную систему и мои вкусовые сосочки от слишком вычурных блюд с чертовой глазировкой, манговым сиропом, диарейными чили или яйцами голубого дрозда. Не нужно издеваться над мясом, чтобы сделать его вкусным. Единственное, позаботься, чтоб приготовили несколько ребрышек и бифштекс средней прожарки. И десерты. 2, нет, 3. То же самое лучшее, что есть. Вы ждете кого-то? Поставить еще приборы? Вежливо поинтересовался официант, выслушав мой специфический заказ с непроницаемым лицом. Уверен, в этом месте частенько звучат специфические заказы. Богатые люди считают, что непременно должны выглядеть эксцентрично. Они путают это слово с другим понятием – дешевые понты. По-настоящему богатым людям насрать на мнение окружающих. Официант застыл рядом с моим столиком, словно изваяние, олицетворяющее одну из 10 заповедей. Да не будет у тебя других богов. Я сейчас для этого парнишки самый настоящий бог. Бог оплаченных счетов. Он уже прикинул в своем мозговом калькуляторе, в какую сумму выйдет мой заказ, и посчитал цифры чаевых. Весь его внешний вид – это поклонение и обожание. Ресторан, который я выбрал для ужина, один из самых дорогих в Москве. Здесь чашка кофе стоит как колесо от моей тачки. И да, после неудачного разговора с Бибиковым, к тому же учитывая побег старшего лейтенанта Лопатина, я решил порадовать себя прежде, чем вернусь в отдел. Мне срочно требовалось получить порцию положительных эмоций, а еда – одна из наипрекраснейших вещей, доступных падшему в человеческом теле. Несомненно, тот факт, что папаша Забелина богат, сильно облегчает жизнь. В вещах мажора еще в первый день я обнаружил пару банковских карт. Видимо, пополнение происходит автоматически, потому что каждые 24 часа мне прилетает определенная сумма денег. Судя по этой сумме, пацан явно ни в чем себе не отказывал, а папаша пацана явно считает, что в Москве дышать воздухом бесплатно невозможно. Иначе, не понимаю, на кой черт нужно столько бабла. А вот тот факт, что с отцом у Антона были не самые близкие отношения, радует. Я за эти дни ни разу не пересекся с Забелиным-старшим. Мужик с кислым лицом, который лазит по дому в униформе и везде сует свой нос, сообщил, что Сергей Антонович в отъезде, но скоро вернется. И если бы я не был эгоистичной самовлюбленной сволочью, то непременно это помнил бы. Насчет сволочи мужик, конечно, вслух ничего не сказал, но это было написано на его лице. Мне кажется, он меня недолюбливает. Вернее, недолюбливает он, естественно, настоящего Забелина, а я получил негативное отношение по наследству. Как оказалось, зовут мужика Виктор Леонидович, он, типа управляющего, который заведует домом и всем персоналом. В любом случае, встреча с отцом мажора неизбежна, это понятно, однако радует, что она затягивается. Мне сейчас еще одного папаши не хватало с его родительскими нравоучениями. Если со своим отцом я могу проявить терпение, с Забелиным старшим, боюсь, все будет иначе. Извините. Так что насчет приборов, настойчиво повторил официант, не дождавшись ответа. Нет, не нужно. Я жду знакомую, но она следит за фигурой и выпьет кофе. Вот тут парень не смог сдержаться, удивленно поднял брови. Просто я заказал еды на целую компанию, на большую компанию. Смертный не знает, для меня это в некотором роде развлечение. Пробую все, что могу попробовать. После того, что случилось в церкви, я решил брать максимум от своего нового положения. События в любой момент могут измениться, зачем же тратить время впустую? Это как отправиться в отпуск на берег Карибского моря и все дни провести в отеле, закрывшись в номере от веселых местных проституток. Хорошо. Понял. Профессиональная выдержка взяла верх над эмоциями. Официант поклонился и попятился прочь от моего столика. Я проводил парня взглядом, а затем повернулся к окну, рассматривая улицу. В принципе, уже вечер. Может, ну его к черту, этот отдел, майора Машуриной все равно на службе нет. Она как раз брала себе 3 дня отгула, дабы поправить здоровье. Конечно, с ее здоровьем все нормально, однако она искренне уверена, что ненормально, особенно с головой. Когда блондинка очнулась, и я, и Марков в унисон принялись твердить, будто все наши приключения закончились в церкви на этапе появления моей охраны, то есть, охраны Забелина. Это была самая оптимальная версия, которую я придумал. Какая охрана, вы долбанулись, что ли? Майор оглянулась нервно по сторонам, а затем, передернувшись, как от горького лекарства, громким шепотом заявила: «Там была какая-то огромная тварь. Паук, он появился из ниоткуда, а потом еще жуки, и мужик этот, он прямо, фу, блин». Блондинка, позеленев, прижала ладошку к губам. Мы сидели в ее машине возле ее же дома. Адрес Марии Семеновны я вычислил по навигатору. В себя она пришла ровно в тот момент, когда автомобиль подъехал к подъезду. И теперь майор хотела знать правду, а мы со Степаном хотели совсем другого, поэтому беспардонно врали. «Ну какой паук? Товарищ майор», я покачал головой и пощелкал языком, намекая на абсурдность данной версии. «Парни какие-то двинутые, честное слово, сектанты. Мы попали в зону их интересов относительно случайно. Да, в первую очередь они хотели навредить моему отцу, есть такое. Он у их секты что-то там отнял, землю вроде бы. Вот они и решили совместить приятное с полезным. Папе отомстить, нас грохнуть. К счастью, охрана сработала отлично. Вычислили мое местоположение по телефону. В общем, все обошлось. Марков». Блондинка перевела растерянный взгляд на патологоанатома. «Скажи, ты что, тоже не видел паука? Скажи правду, пожалуйста. Тебе я поверю. Вы прикалываетесь надо мной? Ну конечно, нет. Вы же взрослый человек, разумный. Какие пауки?» Ответил Семен, искренне пялись блондинке в глаза. «Вы отключились, когда этот придурок в балахоне начал размахивать штуковиной своей. Видимо, из нее какая-то химическая дрянь распылялась. Вот вы этой дряни и нанюхались до галлюцинаций. Вас вырубило сразу, а мы с Забелиным просто оказались более стойкими». Марков выглядел настолько натурально, что даже я был готов ему поверить, а уж Мария Семеновна тем более. «Подожди», блондинка снова переключилась на меня. «Ты валялся на полу, я помню, и не мог встать, так аллергия у меня на эту химию». Я развел руками, но, как видите, все обошлось. «В общем, Мария Семеновна, у меня к вам просьба. Там, в церкви, папины люди остались с ребятишками поговорить. Так как дело касается семьи, дайте мне, пожалуйста, возможность решить вопрос самостоятельно. Не будем вмешивать полицию, хорошо?» Майор Машурина обещала подумать. От дальнейшей помощи блондинка отказалась, заявив, что в состоянии дойти до квартиры. Мне кажется, на самом деле ей просто хотелось как можно быстрее избавиться от нас со Степаном. А на следующий день старший опер Петрович сказал, что начальству срочно потребовались 3 отгула. То есть, появится майор только завтра, а значит, сегодня я могу из ресторана ехать сразу домой. В конце концов, Валера бросил меня и сбежал. А я, между прочим, стажер. И вообще, у меня наметились важные дела. Помимо банального желания порадовать свое человеческое тело, я на самом деле организовал встречу. Она, скажем так, случилась незапланированно, из-за воспоминаний Бибикова. Честно говоря, думал, что парни с бритыми затылками закончились 3 дня назад. Ну, то есть буквально закончились, совсем. Когда мы с Марковым вышли из церкви, Толик выглядел как обожравшаяся каракатица. Он развалился на земле, раскорячив лапы, и блаженно шевелил хелицерами. Только что не щурился, как домашний кот, объевшийся сметаны. «Он их что съел?» – испуганно спросил Марков, оглядываясь по сторонам. Половина домов была разнесена в хлам, тачки, которых, помимо корыта майора, наблюдалось еще штук 7, перевернуты. «Так понимаю, парни пытались спрятаться или сбежать от Толика, придурки. Пока мы в церкви решали вопросы с веревками, пока освобождали бесчувственную Марию Семеновну, я слышал звуки выстрелов. Но это даже не смешно. Надеяться человеческим оружием убить потустороннюю тварь – глупая идея. Степан, не тупи, конечно съел. А что он должен был с ними сделать? Отшлепать, отругать и отпустить домой?» – ответил я Маркову. «Хорошая метка, хорошая, умница. Скажи, ты тут случайно не видел шарик со светящейся искорой?» Паук завозился, икнул и выплюнул на землю небольшую сферу. Шар покатился прямо к моим ногам. Я наклонился, поднял Гладиус, а это, конечно же, был он, сунул его в карман, подошел к довольному Толику и похлопал его по одной из 8 лап. «Толик, ты хороший мальчик, папочка доволен». Патологоанатом издал звук, будто его сейчас стошнит. Он держал на руках майора Машурину и, наверное, только этот факт заставил его сдержаться. Думаю, смертному все же сложновато понять некоторые принципы демонской реальности. Например, что врага лучше сожрать, чем потом убирать оторванные конечности. Лишняя суета. Блондинка, кстати, до сих пор пребывала в беспамятстве, но не потому, что отличается слишком тонкой душевной организацией. Она уже должна была прийти в себя. Просто я решил, лучше майору Машуриной очнуться, когда мы уедем подальше от церкви, и продлил ее блаженное состояние. Флёр не использовал, кстати, всего лишь нажал пару точек на теле. Людишки слишком хрупкие, ими можно управлять без демонской силы. Степан подошел к машине Марии Семеновны, одной рукой открыл заднюю дверь и осторожно уложил ее на сиденье. Затем повернулся ко мне, собираясь что-то сказать, но так и замер с открытым ртом. Толик понял, веселье закончилось и взрослые дяди собираются уезжать, и решил, что ему тоже пора на место. А место Толика – это аура патологоанатома. Паук с трудом поднял свое значительно увеличившееся брюхо, приблизился к Степану, и в одну секунду сдулся до маленьких размеров. «Он что, он хочет обратно?» – осипшим голосом спросил Марков. «Да, Степан, и не вздумай выкаблучиваться. Во-первых, Толик, твоя метка. Он создан для того, чтобы охранять тебя. Во-вторых, не будь свиньей. Он в конце концов спас наши задницы». Судя по выражению лица Маркова, за спасение он был благодарен. А вот насчет возвращения паука у Степана явно имелось свое мнение, несколько отличное от мнения Толика. Однако, надо отдать должное, патологоанатом героически сцепил зубы, дождался, пока Толик заберется на его плечо и исчезнет, а уже потом тихо выругался. «Твою мать, слушай, чего ты капризничаешь? Прекрати уже ныть, как самая эмоциональная подружка со времен Офелии. У кого еще есть такая крутая защита?» — усмехнулся я, усаживаясь за руль. «Действительно, ни у кого нет такой крутой защиты. Настолько крутой, что как бы самому не обосраться от страха. А если оно решит сожрать меня, как этих парней, Степа?» Я с осуждением посмотрел на Маркова. «На кой черт ты ему нужен? Тоже мне радость великая, жрать Степана Алексеевича. Не льсти себе. И потом, он, твоя защита. Ясно? И называй, пожалуйста, метку по имени, Толик. Он разумен, а значит, может обидеться». Судя по тому, как скривилось лицо Маркова, в гробу он видал психологические проблемы адских тварей. И вот к чему я все это вспомнил. Количество бритоголовых, оказавшихся в Толике, превышало пару десятков. Я полагал, что при подготовке ритуала кукловод бросил к церкви всех своих человеческих подручных. И что же я вижу? Спустя 3 дня, в воспоминаниях Бибикова снова фигурирует один из тех же самых парней. Они размножаются почкованием, что ли, не пойму. Выходит, количество долбанных адептов больше, чем мне казалось. Кроме того, бритоголовые вдруг заинтересовались Анной Сергеевой, той самой, которая последние несколько месяцев являлась сосудом убитого суккуба. Если вспомнить ночь, когда я нашел тело девчонки, там тоже фигурировала большая черная тачка и крепкий тип в темной одежде. То есть смерть суккуба каким-то образом связана с кукловодом. При этом, что слегка выбивается из общей картины, Бритоголовый тип явился к Бибикову и расспрашивал его о Сергеевой. Зачем? По идее, они же ее и убили. На кой черт им нужна информация? Ну и еще один момент. Если парень в черном отправился к Бибикову, значит, действуют адепты кукловода по той же схеме, что и менты. Пробили звонки Сергеевой, посмотрели, с кем она говорила больше всего, а потом решили тряхнуть Нарика, который кому-то отдал симку. Тогда зачем им нужно было ее убивать, если они о Сергеевой ни хрена не знают? В общем, не складывается пока ни черта. Меня, конечно, в большей мере интересуют бритоголовые. Это та проблема, о которой я беспокоюсь. Беспокоюсь, значит, собираюсь их убить. Потому что люди, прислуживающие кукловоду, имеющие на своих телах татуировки с заклятием подчинения, являются лишним элементом этого мира. Однако я должен понимать, что это вообще за организация. Понятно уже, речь идет не о маленькой группе людей. Ну и конечно, раз уж часть бритоголовых пока еще числится в живых, можно снова попытаться выйти на кукловода через этих придурков. Вот об этом мне и захотелось поговорить. Как только выехал со двора, где живет Бибиков, сразу набрал Маркова. «Забелин, что-то случилось», — ответил патологоанатом после 10-го гудка. «Чего так долго? Я уж думал, тебя опять хотят принести в жертву, иди знаешь куда, вообще-то я в твоем доме и за мной след вслед бродит мрачный тип, в сортир спокойно не дает сходить, стоит прямо под дверью, у меня начала развиваться психологическая травма, я таким темпами могу стать психом или заполучить проблемы с мочеиспусканием». «Все верно», я удовлетворенно кивнул, «это Алексей, один из охраны отца, я же сказал тебе, будешь жить в моем доме под круглосуточным присмотром, пока не разберусь с происходящим дерьмом. Выезд из дома только в моем сопровождении. Степа, ты, говорящий, на тебя имеет виды пока еще неизвестный кукловод. Сиди и не ной», а че с голосом и с дыханием. Марков на самом деле как-то странно дышал, будто бегал кругами по МКАДу. Я решил совместить приятное с полезным. Вернее, в данном случае, неприятное. Раз уж ты определил меня в заточение, попросил этого Алексея дать пару уроков бокса. Хочу быть готовым к любой ситуации. Степан, я с усмешкой покачал головой, будто Марков мог меня видеть. Боксом занимаются либо ради понтов, либо ради необходимости. Необходимость – это когда ты живешь в пятиэтажке, а пятиэтажка находится в Новокузнецке. На кой черт тебе бокс? В битве добра со злом используются совсем другие приемы. Вот именно. Хочу уметь постоять за себя, раз уж моя жизнь так внезапно изменилась, и хватить ржать, не все являются Люцифером, если что, не у всех есть возможность уничтожать врагов различными демонами штуками, у тебя на крайний случай есть Толик, нет, перебил меня Марков, к его помощи я предпочту прибегнуть в очень, очень крайнем случае, так ты чего хотел-то, вряд ли узнать, как у меня дела, молодец, умнеешь на глазах, помнишь адвоката, ту жгучую брюнетку, которая вытащила тебя из ментовки. Она же по-любому оставила тебе номер телефона. Пришли мне. К счастью, Марков не стал задавать лишних вопросов. За наше не особо долгое знакомство он уже понял, когда нужно проявлять любопытство, а когда нет. Через 5 минут, скинув звонок Маркову, я уже набирал номер Пифи. Смешно. Впервые созваниваюсь с Оракулом по человеческому телефону. Да, я собирался встретиться именно с ней. Надеюсь, хотя бы эта встреча пройдет с более радующим итогом, чем дурацкий Бибиков, который оказался ложной ниточкой. Пифия на звонок не ответила, но у нее стоял автоответчик. Я записал голосовое сообщение, назвал ресторан и время, в которое буду ее ждать. Уверен, мое послание было услышано. В данный момент я очень рассчитывал на Оракула, на то, что она может дать мне полезную информацию. Все-таки организация бритоголовых придурков, рассекающих по городу на черных тачках, связанных с невидимым кукловодом, достаточно заметная штука. Заметная для Оракула, имею в виду. Раз уж она следит за равновесием, то должна как минимум знать, что это за новая секта свидетелей великого мудака нарисовалась. Очевидно, кукловод собрал вокруг себя группу смертных, с помощью которых решает нужные для себя вопросы. Внезапно мое внимание привлекла девушка. Она стояла прямо возле окна, со стороны улицы, и задрав голову сверяла название ресторана с бумажкой в своей руке. Незнакомка шевелила губами, словно произносила его вслух. По сути, ничего особенного, если бы не внешность девушки. Она была слишком обычной, слишком простой, имею в виду, одежда, обувь, прическа. При этом девчонку спокойно можно назвать красивой, по-настоящему красивой. Выглядела она лет на 20, имела кошачьи зеленые глаза с длинными черными ресницами, высокие скулы, пухлые губы, аккуратный носик. Все это натуральное, свое, как и потрясающая фигура, которую не могла скрыть дешевенькая одежда. Я слегка прищурился, изучая ее ауру, но тут же вытаращил глаза, не в силах поверить увиденному. Нежный голубой цвет с легкими разводами розового. Она что, блин, невинна? Я снова прищурился. Точно, так и есть. Девчонка мало того никогда не имела отношений с мужчиной, так еще на ней практически вообще нет следов никакого греха. Никакого. Она даже ни разу не врала. Девушка спрятала бумажку, которую держала в руке, а потом решительно направилась ко входу. Похоже, она действительно планирует посетить это место. Странно. Могу дать руку на отсечение, у незнакомки нет денег даже на стакан воды в подобном заведении. Но гораздо интереснее другое. Что вообще человек с чистой аурой может искать в месте, где собираются самые богатые люди Москвы? Глава 5. Если женщина что-то просит, надо ей непременно дать, иначе она возьмет сама. Я с интересом наблюдал за девушкой. Мне стало очень любопытно, зачем она вообще оказалась в этом месте. Тем более, Пифия до сих пор не соизволила явиться на встречу. Она опаздывала уже на 15 минут. Это слегка раздражало. Незнакомка – замечательная возможность отвлечься от нервирующего ожидания. Девушка вошла в зал, растерянно остановилась, изучая столики, за которыми сидели гости. Достаточно немало гостей, надо отметить. Ах ты черт, сегодня же пятница. Я потерялся в днях из-за произошедших событий. Честно говоря, все эти понедельники, вторники вообще мне непривычны. По человеческим меркам, выходит, минула почти неделя, как владыку ада занесло в мир смертных. Да уж, а я рассчитывал найти артефакт и вернуть его чуть ли не за день. Сразу же навстречу девице устремилась хостис. Высокомерное выражение лица администратора весьма выразительно намекало, что новоприбывшие не место в заведении подобного уровня. Согласен, по-настоящему красивые да еще настолько чистые девочки не должны находиться в ресторане, напоминающем вульгарную ярмарку безвкусицы. Не знаю, почему богатые смертные путают подлинный шик с дешевой деревенской претензией на дорога бохота. Именно так, через букву «Х», интерьер данного заведения не был исключением из правил. К примеру, на стенах висели картины, совершенно не способствующие приятному аппетиту. Они наоборот его портили. Одно из полотен напоминало портрет женщины, которой уронили на голову холодильник. Наверняка это значило, что она очень дорогая. Не женщина, картина, естественно, дорогая. Типа хорошая копия Пикассо. Остальные вообще походили на плакаты из коридора районной поликлиники. Такое чувство, что с помощью квадратов, кругов и треугольников кто-то пытался изобразить устройство организма человека изнутри. Помимо сомнительных произведений искусств, за которые я, наверное, скоро начну убивать, в зале зачем-то создали интерьер, близкий к средневековому замку. Тяжелые деревянные столы и такие же стулья украшала затейливая резьба. В углах виднелись флаги с гербами несуществующих дворянских родов. Особого колорита добавляли рыцарские доспехи, стоящие рядом с картиной, где изображена женщина, прибитая холодильником. Но при этом, неподалеку от барной стойки наблюдались две неоновые пальмы, качающиеся под воображаемым ветром. Если бы меня попросили дать короткое определение этому ресторану, я бы сказал, он похож на смесь замка Ланселота и выставки жопоруких авангардистов. Могу допустить, что дизайнер думал про Камелот, оформляя зал, но тогда при чем тут пальмы и картины в стиле Пикассо? Честно говоря, всегда считал людишек существами, лишенными даже зачатков хорошего вкуса. Ну и еще, конечно, я всегда считал смертных мелкими насекомыми, которые изрядно портят мироздание своим существованием, гадят везде, где только могут. Мы ведь с отцом схлестнулись из-за людей. Свобода выбора, бла-бла-бла. На небесах, говорят, даже есть огромная картина, на которой неизвестный художник описал суть конфликта. И там тоже картина. Полотно состоит из трех частей. Сам не видел, но предполагаю, вряд ли мне понравится эта мазня. Первый сюжет. Отец и Люцифер спорят. Раз у людей есть свободная воля, то у ангелов она тоже должна быть. Ок, это очень близко к правде. Второй сюжет – война. Сцена милая, почти сельская пастораль. Кустики, цветочки и две армии, схлестнувшиеся в битве, которую художник, конечно же, изобразил в стиле пропагандистского плаката. Добро сражается со злом, отстаивая свет. Как вы понимаете, положительный герой второго сюжета не я. Третий сюжет. Люцифер очнулся со своими потерпевшими поражение, пребывающими в состоянии шока пацанами в аду. Говорят, в третьем сюжете я похож на хитрого проповедника, который втюхивает куриную кость деревенщине, уверяя, будто она фаланга пальца всех святых вместе взятых. Думаю, теперь чуть более понятной становится моя нелюбовь к смертным. Все проблемы случаются из-за них. Я так радовался, когда черная смерть выкосила половину средневековой Европы и Азии. Целые города вымирали, люди сходили с ума. Бунты, убийства, анархия, истинное наслаждение для демонов. Человечество могло исчезнуть, и это было бы самое лучшее событие из тех, что произошли за несколько тысячелетий. Но случилось немыслимое. Чума закончилась. Человечество выжило. Прямо как после потопа. Вонючие грязные людишки жили себе, размножались и снова загадили все вокруг. Наверное, тогда я и понял, что мой спор с отцом не имел смысла. Сравнивать людей с ангелами, как же я был глуп. В то время я даже заскучал по старым добрым денькам на небесах, когда мы с братьями-архангелами пили амброзию, играли со звездной пылью и баловались ДНК. Однажды мой старый дружок Рафаил в ходе игры изобрел утконоса, а вот Ницах облажался, ухитрившись собрать из ДНК сложный рабочий узор. Потом оказалось, что он изобрел проказу, которая никому не понравилась. Однако сейчас не об искусстве, не о проказе и не о моем прошлом речь. Сейчас меня интересовала смертная, которая смогла дожить до 20 лет и ни разу не вляпаться в дерьмо. Вот уж действительно чудо. Если бы в ресторане появился единорог вместе с розовым пони и оба они болтали на языке эльфов, я удивился бы гораздо меньше. Кстати, эльфов не существует. По крайней мере, в том виде, как их любят представлять смертные. Эльфы – это злобные, маленькие существа, любящие творить пакости. Чем могу помочь? Вы, наверное, вошли не в ту дверь. Вежливо улыбнулась хостес незнакомке. Ох уж эти двери. Нет, я вошла правильно. Мне назначена встреча. Алиса Робертовна Мальденбург-Альшанская назначила. Девчонка смущалась, но при этом говорила достаточно уверенно. Так обычно ведут себя люди, которым нечего скрывать. А-а-а, простите. Да, действительно госпожа Мальденбург-Альшанская ожидает гостя. Она предупреждала. Идемте со мной, я провожу. Мне пришлось немного напрячь слух, переключившись на демонские органы чувств. Расстояние от столика, где я сидел, до входа было приличным и обычным человеческим ухом я бы ни черта не расслышал. Мальденбург-Альшанская. Это еще более безвкусно, чем украшающие ресторан картины и рыцарские доспехи. Я проводил взглядом хостес вместе с девчонкой. Теперь мне было интересно не только, какая причина привела невинную душу в ресторан, но и что за дамочка додумалась называть себя двойной фамилией. Очень сомневаюсь, что там прямо такая родословная. Буквально через несколько минут стало понятно, дамочка действительно забавная. Хостес подвела девушку к столику, который находился в самой глубине зала, почти в углу, поэтому чисто визуально он стоял немного в стороне, отдельно от остальных. За столиком сидела женщина. Особо это, в отличие от девушки, полностью соответствовало данному месту. Дорогая одежда, идеально уложенные волосы, лицо, над которым потрудились пластические хирурги, и пальцы, унизанные кольцами. Ровно 8 колец на 10 пальцев. Бедная. Ей, наверное, ужасно неудобно. Здравствуйте. Голос девушки стал еще более смущенным. Она заметно волновалась. Вечер добрый. Кивнула головой дама в кольцах. Так понимаю, ты, Соня, присаживайся. Меня зовут Алиса Робертовна. Но лучше, если ты будешь называть Алисой. Я не настолько стара, чтоб юные девушки обращались ко мне по отчеству. Я усмехнулся. Не настолько стара? Серьезно? Да, лицо дамочки выглядело, как гладкая коленка. Буквально. Ни одной морщинки, идеальный цвет, ровный контур подбородка. Однако две вещи выдавали настоящий возраст этой особы. Руки и шея. Пальцы, унизанные кольцами, напоминали когти фурии. Такие же сморщенные и скрюченные. Шея вообще была похожа на шкуру молодого шарпея. Даже без помощи демонского взора я могу сказать, что Алисе Робертовне не меньше 50, а с помощью демонского взора, хм, 61. Ну что ж, неплохо. Она должна поставить памятник своему пластическому хирургу и заказать парочку поэм в его честь. Спасибо. Вежливо кивнула девушка-единорог и, аккуратно отвинув стул, села напротив Мальденбург, ну его нахрен язык сломаешь. Привет. Тягучий женский голос отвлек меня от разговора, который я собирался, если что, подслушать. Прямо за моим столиком нарисовалась женщина. Я бы сказал, что девушка, но большой недостаток быть Люцифером заключается в том, что мне заметен и очевиден настоящий возраст этих обожравшихся коллагена дамочек. Судя по пьяной улыбке, пышной груди, которая часто поднималась и опускалась, а также еще по некоторым признакам, особо, с какого-то перепуга решившая, будто я нуждаюсь в обществе, находилась в стадии женщина в поиске любви. Это было даже смешно, если честно. Из всех мужчин, сидящих в ресторане, смертная выбрала именно меня. Какая ирония судьбы, однако. «Выпить хочешь?» – спросила винная фея, а потом попыталась красиво сесть полубоком, закинув ногу на ногу. Естественно, фокус не удался, она чуть не свалилась со стула, чудом удержав равновесие. Дамочка посмотрела на меня мутным взглядом, сняла с плеча сумочку и водрузила ее прямо на стол. Видимо, искательница приключений настроена на решительный штурм. Одета она была, как и все посетители, вопиюще дорого, то есть платную любовь исключаем. Желание найти спонсора тоже. Серьги в ушах женщины стоят чуть меньше годовой зарплаты топ-менеджера крупной корпорации. Здесь все гораздо серьезнее. Фея на самом деле страстно желает любви. «Не хочу». Достаточно грубо ответил я и снова переключился на девушку-единорога. За эти пару минут, пока мне пришлось отвлечься, между Алисой Робертовной и Соней уже начался диалог. К счастью, я успел к его главной части. «Тебе рассказали, в чем заключается работа?» – спросила первая. «Да, конечно», – кивнула Соня. Она откровенно нервничала и постоянно теребила пальцами скромненький браслет на своей руке, обычные пластиковые бусины, нанизанные на силиконовую нить. «Отлично. Значит, смотри, что ты получишь. Можно сказать, настоящее чудо. Завтра мы отправимся с тобой по магазинам, в салон и доведем твой образ до совершенства. Ты очень красивая, это большой плюс. В течение месяца тебя пригласят для участия в съемках на телевидении. Поверь, это не мои мысли, так и будет. Это всего лишь первый шаг. Съемки пройдут успешно. Гарантирую почти сразу подписание контракта на сериал. Минимум. Ты станешь популярна. Очень. Но имей в виду, полностью будешь подчиняться мне. До контракта твою счастливую жизнь оплачиваю я. 10 тысяч в сутки, вот твоя ставка. Напоминаю, взамен ты выполняешь. Дослушать самую интересную часть разговора мне снова не дали. Ну и хорошо, что не хочешь. Я не в настроении делиться. Снова раздался голос винной феи, которая ужасно мешала своим присутствием. Тогда давай закажем мне выпить. Беседа между Алисой и девушкой-единорогом выглядела крайне хаем интересно. Я совершенно не планировал отвлекаться от нее. Тем более, теперь не только любопытство упорно притягивало мой взгляд и мой слух. Эта беседа стала вдруг выглядеть очень знакомо. Я бы сказал, что приблизительно так происходит взаимодействие между суккубом и сосудом. Но, во-первых, демоны похоти не спрашивают разрешения и не обсуждают условия сотрудничества. Во-вторых, Алиса 100% не суккуб, она обычная смертная, богатая, даже, наверное, очень богатая, но смертная. Что за хрень тогда она впаривает Соне? Эскорт, не похоже. Причем тут популярность? А главное, на кой черт невинной девушке с такой чистой аурой вписываться в сомнительную историю? Потому что история однозначно сомнительная. Эй, сладенький, не игнорь меня. Я, чертова звезда этого города. Любой мужик впал бы сейчас в восторг из-за того, что я положила на него свой блядский глаз. Неугомонная винная фея высказалась, промолчала секунду, размышляя, уместно ли называть свой родной глаз блядским, потом тихонько захихикала и продолжила. «Так, малыш, это был тест, и ты его прошел. Сегодня, ты мой сладкий пирожок, я могу тебя кое с кем свести. Любая дурь, если что, хочешь мы проведем этот вечер втроем, у меня есть подружка». Я вдохнул, выдохнул. Потом на всякий случай повторил те же манипуляции еще раз. Наверное, будет не слишком вежливо в этот пятничный вечер испортить людям веселье. Но если тупая смертная сейчас не отвалит, я просто убью ее в зале ресторана. Тем более, на столе рядом с вилкой лежит нож. Он просто вынуждает меня обдумывать сразу несколько видов убийства. К примеру, случайно поскользнулась и упала на приборы. Несчастный случай, бывает. Я не шучу. Даже не сильно много флера придется потратить. Есть лишь одна маленькая деталь. Непонятно, придет Пифия или нет. Если все-таки придет, Лучше не светиться фокусами с использованием силы падшего. Для оракула я по-прежнему неопознанный демон, и данный факт должен оставаться неизменным. Но чертова смертная, как бы ей объяснить, если она сейчас же не перестанет меня отвлекать, это не закончится ничем хорошим. С убитыми женщинами вообще редко происходит что-то хорошее. Так что, малыш, свести тебя с полезным человечком, продолжала бестолковица фея. Слушай, нормально прошу. Пока еще нормально, не надо меня ни с кем сводить. Я говорил спокойно, но внутри уже росло раздражение. С людьми, с человечками, с рыбами или с кем-то еще. Просто отвали. Ок, я жду девушку. А ты мне здорово мешаешь предаваться моменту ожидания. Малыш, дамочка капризно надула губы. Ну чего ты вредничаешь? Я, между прочим, принесла тебе послание. Вот, смотри. Винная фея полезла в свою маленькую дамскую сумочку. Ковырялась она там около минуты. Ничего не нашла. Задумчиво уставилась в одну точку. Икнула, надула щеки, погоняла язык туда-сюда, а затем вытащила изо рта серебряную монету и положила ее на стол. Лицо феи стало удивленным. Видимо, даже сквозь пропитанный алкоголем разум она поняла, что рот совсем не то место, где люди хранят деньги. Особенно такие. Я узнал монету сразу. Мне даже не пришлось брать серебро в руки. С одной стороны изображен профиль человека, которого людишки ошибочно принимают за императора Тиберия. Хотя на самом деле это финикийский бог Мелькарт, он же Ваал. На обратной стороне выбита сфодель, цветок загробного мира, чье название с адского можно перевести как «вечерняя песня». Эти цветы растут прямо рядом с тюрьмой, окружая ее со всех сторон. Они обожают на разные голоса завывать гимны, которые когда-то давно падшие распевали в Царстве Небесном. Асфадели повторяют свои отвратительные вокальные издевательства по кругу, весь день с утра до вечера, отчаянно фальшивя и путая слова. Это тоже, в некотором роде, адская пытка для проклятых душ. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Потом цветы затыкаются, душат себя своими же корнями и умирают. На следующий день асфадели воскресают и приступают к пению заново. Проклятым душам от гимнов асфаделей хочется сдохнуть повторно, но зато большинство обитателей ада находит это все чрезвычайно смешным. Адский юмор довольно прямолинейный и консервативен, надо признать. Таких монет всего 30, и они вообще-то должны находиться в аду. Те самые 30 серебряников, которые получил один ушлый тип за предательство младшенького брата. Я медленно поднял взгляд, оторвав его от монеты, потом резко подался вперед и ухватил винную фею за руку. «Кто ты?» «Повелеваю явиться». В одно мгновение лицо смертной превратилось в неподвижную маску, а вот зрачки наоборот принялись метаться, будто ненормальные. Женщина вытаращилась на меня настолько сильно, что если бы глаза смогли закричать, убежать домой и спрятаться под одеялом, она бы уже ослепла. Смертная пыталась сопротивляться, не желая терять контроль над собственным телом. Наивная одержимость всегда заканчивается победой того, кто явился из ада. Прошло пару секунд, и радужку винной феи залила чернота. Полностью. «Приветствую, хозяин. Специально показал тебе монету, чтоб ты в горячах не уничтожил столь прекрасный сосуд сразу», — произнесла женщина низким голосом. «Я слишком долго искал тебя. Ты хорошо спрятался, но я нашел. У меня срочная информация, твой верный слуга должен тебя предупредить». Я выпустил запястье смертной и откинулся на спинку стула, с усмешкой глядя в залитые чернотой глаза. «Чезаре, сукин сын, как ты нашел меня? Вообще-то, повелитель, я твой секретарь. Да, я проклятая душа, но это больше плюс, чем минус. Ни один из демонов до сих пор не понимает, где искать Люцифера. Поговорим без свидетелей, мне есть что тебе рассказать». Глава 6. У ада нет ни места, ни пределов. Чезаре Борджиа. Пожалуй, о нем стоит рассказать подробнее. Не те факты, которыми он знаменит при жизни, в них нет ничего нового. Герцог Валентинуа и Романьи, принц Андрея и Венофра, граф Диэсский, правитель Пьембина, Камерина и Урбина, а еще кардинал, генерал-капитан Святой Церкви и в довершение всего главнокомандующий папской армии. Фу, скукотища. В реальности, высокомерный говнюк из клана Борджиа, братоубивец, отравитель вельмож и церковников. Человек, в котором соединились все 7 грехов. Вот это уже интереснее. Чезаре, проклятая душа. Я взял его на службу секретарем несколько сотен лет назад. Вернее, не то, чтоб взял. Скажем так, он сильно проникся желанием служить мне, как только попал из распределителя в ад. Чезаре, единственная проклятая душа, ухитрившаяся сбежать прямо с железнодорожной станции Пандемониума, куда каждый день прибывает вагон с грешниками. Между прочим, ускользнула из-под носа пары десятков демонов-солдат. Из-под носа. Ладно, по совести сказать, не у всех демонов есть нос. В большинстве своем адовцы похожи на жертву экспериментов сумасшедшего генетика. Некоторые выглядят вполне по-человечески. Некоторые, как дьявол на картинках старых книг Инквизиции. Рога, копыта, свиные пятаки. А некоторые вообще похожи на то, что вытошнил один монстр после поедания других монстров. Демоны-солдаты, выполняющие роль адовой полиции, выглядят как каракатицы в военной форме и берцах. Воняют они хуже мусорного контейнера. Так вот, в тот день я вообще никаких себе секретарей не планировал. Я собирался принять участие в очередном адовом совете, а значит уже был раздражен. Встречаться с братьями и сестрой это, скажу я вам, серьезное испытание для нервной системы, даже если ты, Люцифер, и у тебя априори нет нервной системы. Чисто теоретически, мы семеро, те самые светлые умы, которые предположительно отвечают за благополучие ада. Ключевое слово – предположительно. Максимально неподходящее слово – благополучие. Белиал, Азазель, Мамона, Вельзевул, Асмодей и Астарот ждали мою величественную персону в зале совета, но я решил, почему погано должно быть только мне. Подумал немного, прикидывая, как обгадить настроение родственничкам, поймал мелкого беса и отправил его сообщить падшим, что наше отвратное мероприятие переносится в другое место, а затем быстренько смылся в бар, расположенный неподалеку от моего дворца. Конечно, в аду есть бар, по крайней мере, один. Пусть вас это не удивляет. Пандемониум достаточно развитый город. По крайней мере, за последние столетия я постарался, чтоб он стал таким. Насколько это возможно в условиях ада, конечно. Тут вот в чем дело. Дабы мои генералы не имели возможности строить заговоры, а после ситуации с Лилит стало понятно, что спокойно существовать падшие не могут, я загрузил их работой по благоустройству столицы, которая растянулась на столетия. При этом, через подставных лиц, сам же тормозил процесс. Такой вот хитрый план. Я держал крутых парней и одну стервозную дрянь при деле, разбросанными по всему Пандемониуму, затрудняя им планирование моей трагической кончины. Именно на эту тему нам предстояло совещаться в тысячный раз. Не о кончине, естественно, а об очередном благоустройстве адовой столицы. Мамона задумал что-то грандиозное и собирал совет по этому поводу уже трижды за последнюю неделю. Мамона, если вы не знали, ужасный душнило и педант. Но хуже всего, что он жадный душнило и педант. Это гораздо страшнее. Бар с милым названием «Адова бабуля» организовал тоже я. Было в этом что-то забавное с моей точки зрения. В баре даже имелась барная стойка, а за стойкой имелся настоящий бармен. Проклятая душа, естественно. Доверять демонам подобную работу было бы очень глупо. Сначала адовцы отнеслись к заведению чисто по-демонски. Три раза они громили его подчистую. Для драки им не нужен серьезный повод. Достаточно просто, чтоб кто-нибудь кому-нибудь наступил на ногу или на хвост. В четвертый раз я пообещал любого, кто сломает стул или разобьет кружку о голову соседа, отправить охранять первый круг. Если вы не знаете, кругов всего 9. Там находятся души, которым повезло не попасть в тюрьму. 7 грехов, 9 кругов. Есть расхождение в цифрах, согласен, но оно оправдано. Первый круг – это место, где находятся праведники, жившие до появления Отца. Да, там нет мучений или пыток, души просто живут. Но, сейчас я назову вам парочку имен и вы поймете, в чем суть. Овидий, Гомер, Электра, Цезарь, Гектор, Платон, Аристотель, Сократ. То есть на один квадратный метр приходится 20 умников и все они ежеминутно хотят доказать свою правоту. Кому? Всем, кто окажется рядом. Охраняет их бессменный Харон. Он не очень разговорчив и у него есть весло. Весло – серьезный аргумент в любом научном споре. Оказаться на месте Харона не желает ни один адовец. Угроза возымела действие, бар оставили в покое. Вот туда я и отправился. Заказал себе бокал коктейля «Люцифер», который делают из корней асфаделий, слюны цербера и яда пустынного змея, и приготовился ждать. Совет явился прямо следом за мной. Судя по недовольным физиономиями падших, они мое стремление разнообразить наши посиделки не оценили. Чертовы нытики. Мамона сходу приступил к обсуждению. Ему не терпелось похвастаться. Он разложил на столе какие-то чертежи, а потом, уставившись на меня довольным взглядом, спросил: Что ты думаешь об этих статуях? Статуях? Я покрутил головой, рассматривая чертеж и пытаясь понять, что именно из странных каракулей является статуями. Художник из Мамоны, прямо скажем, тот еще. К тому же, главный казначей Ада все время находится в противоречивом состоянии. Его раздирают на части желание сделать что-то лучше остальных, и обыкновенная жадность. Да, я вот тут запланировал статуи. Мамона торжественно обвел взглядом присутствующих, а потом ткнул пальцем куда-то в середину чертежа, где чисто теоретически в данный момент находилась городская ратуша. Что, раздери тебя гром, за статуи? Не выдержал я, потому что пока продолжал видеть лишь кривые загогулины, похожие на мужской половой орган. Астарот тяжело вздохнула, посмотрела на меня, как на умственно отсталого, затем наклонилась над чертежом и показала пальцем ряд черточек в центре огромного листа бумаги. Это, статуи, Люцифер, терпеливо пояснила падшая. А, больше я ни черта не мог сказать в ответ. Мне совершенно было непонятно, отличаются ли конкретно эти рисунки куриной лапой от последней пачки рисунков куриной лапой, которые показывал нам Мамона два дня назад. Это новый проект, принялся объяснять лорд казначей. Разные символы для каждой из семи благородных добродетелей. Коварство, беспощадность, свирепость, лживость, молчание, сила, блаженство. Это будут мраморные фигуры с кожистыми крыльями и раздвоенными языками, изогнутыми шипами и острыми как бритва спинными плавниками. Наверное, идея хороша, перебил я Мамону, но пока что твои статуи выглядят как самое звездонутое сочетание невообразимой херни. Именно в этот момент, когда ситуация слегка накалилась, в бар ворвался Чезаре. Чтоб вы понимали, в аду проклятые души выглядят ровно так же, как и при жизни. Они просто люди. И чтоб вы понимали, факт смерти совсем не избавляет их от способности чувствовать боль. Вот конкретно Чезаре Борджиа, которому светило даже не 9 кругов, а тюрьма, боли сильно не хотел. Он рухнул в ноги Азазелю, едва не отдавив задние лапы черному козлу, лежавшему возле ног хозяина, и принялся целовать штанину падшего, умоляя взять его на службу. Естественно, Чезаре перепутал Азазеля со мной, из-за долбанного козла. Не знаю, почему тогда я решил ответить на мольбу проклятой души положительно. Наверное, меня порадовал и повеселил сумбур, который возник после появления Борджиа. Вслед за ним в бар забежали солдаты. И это, хочу сказать, очень забавное зрелище, когда десяток демонов пытается отодрать вопящую душу от сильно охреневшего Азазеля, который дрыгает ногой и тоже вопит. В тот день у меня появился личный секретарь. В принципе, я не удивлен, что именно он ухитрился разыскать меня в мире смертных. Совершенно ушлый тип. Хозяин, здесь слишком много людей. Нам нужно уединиться. Информация очень важна для тебя. Повторил Чезаре свою просьбу и осторожно оглянулся по сторонам. Или ты хочешь лишить их всех разума на время нашего разговора? Черные глазища винной феи полыхнули огнем восхищения. Не верти физиономией, чертов ты извращенец. Твои глаза выдают тебя. Одернул я секретаря. Сейчас встану и выйду в служебное помещение. Уверен, там найдется подходящее место. Топай через пару минут за мной. И не вздумай ни с кем говорить. Может, люди не сильно соображают, что такое одержимость, но лицо смертной с черными кляксами вместо глаз запомнится им надолго. А я пока что не хочу афишировать свое местонахождение. Чезаре послушно кивнул, сложил чинно руки на коленях и приготовился ждать. Я поднялся со стула, с сожалением посмотрел в сторону столика, за которым сидели Мальденбург Альшанская и девушка-единорог. Переговоры между ними шли полным ходом, мне по-прежнему было интересно, что же там на самом деле происходит. Просто что-то во всей этой ситуации сильно коробило мое подсознание. Такое чувство, будто смотрю на знакомую картинку, но никак не могу вспомнить, где я ее уже видел. Некое подобие дежавю. Алиса, которая не хочет быть Робертовной, вытащила из своей сумочки небольшую шкатулку и поставила ее перед девушкой. Та с настороженным видом рассматривала предмет, а потом аккуратно взяла его в руки. Шкатулка была совершенно обычной, ничем не примечательной. В таких дамочки хранят свои не очень дорогие камешки. Дорогие, как правило, находятся совсем в других коробочках. В металлических, несгораемых, с кодовым замком. Однако, мне пришлось оставить свое любопытство неудовлетворенным. Беседа с Чезаре на данный момент важнее. Он явно принес мне срочные вести. Извините, обратился я с улыбкой к Хастис. Она, заметив, что гость двигается в ее сторону, устремилась навстречу. Тут такое дело. Мне нужно остаться наедине с дамой. У нас очень приватная беседа. Вы же приличное заведение и понимаете, что просьбы гостей нужно удовлетворять. Девушка осторожно выглянула из-за моего плеча, посмотрела на винную фею, оставшуюся за столом, и задала вопрос, который удивил меня дважды. «Антон Сергеевич, вы же понимаете, что это Лика Басаргина. Почему удивил и почему дважды? Во-первых, я не представлялся, но девушка меня узнала. То есть уровень подготовки персонала максимально хорош. Они всех своих гостей знают в лицо, в том числе тех, кто прежде здесь не бывал, но является частью столичной элиты. Во-вторых, хостес имеет представление, кем является особа, чье тело сейчас одержимо проклятой душой. Хостес ее знает, а я нет. Однако, судя по интонации, с которой был задан вопрос, должен знать. Причем акцент девушка сделала именно на фамилии. Вникать в эти нюансы не было ни малейшего желания, если честно. Ну кем еще может быть пивная фея? Какая-нибудь очередная дамочка из числа богатых особ Москвы? Может, женушка олигарха? Плевать, мне требовалось быстрее поговорить с Чезаре. Знаю, кивнул я. И вы уверены? Осторожно поинтересовалась хостес. Видимо, она решила, что я собираюсь предаться безумной страсти с винной феей. Людишки мыслят достаточно стереотипно. Я уверен, что вас этот вообще никак не должно касаться. Извините. Девушка потупила взгляд, демонстрируя покаяние. Пожалуйста, вы можете пройти в кабинет управляющего. Если есть такая необходимость и вам потребуется ноутбук, он на столе, включен. Проводить? Нет. Просто скажите, где кабинет и направьте потом мою даму в ту же сторону. Кабинет оказался сразу за дверью с табличкой «Служебные помещения». Я вошел внутрь, осмотрелся по сторонам. На удивление все достаточно прилично. Ни картин, ни статуй, ни еще какой-нибудь вульгарной ерунды. Хвала торжеству адекватности. Стол, кресло, шкаф с книгами, диван, плазма на стене и сейф. Вот вся обстановка. Я выбрал кресло со столом. Там, пожалуй, мне будет удобнее всего. Не прошло и 5 минут, как в кабинете возникла винная фея. Ее глаза были все так же черны. Я старался скромно смотреть в пол, заявил с порога секретарь. Он направился к дивану, уселся на него, по-мужски широко расставив ноги. «Чезаре, сядь боком. Меня нервирует вид нижнего белья этой особы. Фу». Я передернул плечами, потому что зрелище и правда было не очень. Нет, если бы я не знал, что в теле дамочки сейчас сидит великий отравитель, то в принципе, все хорошо. Но я знал, и это сильно меняло ситуацию. Конечно, прошу прощения, повелитель. Чезаре скромненько сложил коленочки, развернувшись бочком. Итак, говори, повелитель, а ты небеса стоят на ушах. Большой босс уже в курсе, что ты сбежал. И он очень, я акцентирую твое внимание, очень зол. Остальные падшие в растерянности. Они не знают, что делать и как реагировать. Если бы кому-то удалось убить тебя, это одно. Но ты исчез и это совсем другое. Часть генералов считает, будто случившееся какая-то подстава с твоей стороны. Часть уверена, что ты затаился и ждешь, кто первый посягнет на трон владыки ада, чтоб потом вырвать наглецу позвоночник. В общем, все на нервах. Но это не имеет значения. Большой босс объявил охоту, вот, что важно. Вернее, он объявит ее через 3 дня, если Люцифер не займет свое место. Хозяин, не называй меня так, перебил я Чезаре. С недавнего времени у меня жесткое неприятие этого слова. Достаточно, милорд или повелитель. Милорд, если через 3 дня тебя не будет на месте, большой босс откроет охоту в рамках договора. То есть все архангелы, способные проникнуть в мир смертных, получат индульгенцию на любые способы, которыми им придется воспользоваться, чтоб найти тебя. Более того, об этом не говорят вслух, но есть подозрение, что не только архангелы. Рафаил тихонько шепнул Михаилу, Михаил тихонько шепнул Элите, та тихонько шепнула одному демону из 9-го легиона, а тот, Чезаре. Да, да, да, прости, милорд. В общем, демоны тоже могут принять участие в охоте. Естественно, речь идет о высших. Всякая мелочь в игру не принимается. Большой босс готов на все, чтоб вернуть тебя обратно в ад. Сейчас заместителем назначен Белиал, но как ты понимаешь, он тоже готов на все, чтоб избавиться от столь сомнительного удовольствия. Я откинулся на спинку стула, осмыслия сказанное. Официальная охота на Люцифера. Мощно. Нет, я конечно не ждал, будто папа закроет глаза на мой побег. Просто, если честно, рассчитывал, что он не захочет поднимать шум. Правда, я рассчитывал и на то, что найду сердце Лилит очень быстро. Мои размышления были прерваны, как всегда, совершенно беспардонным образом. В мире смертных определенно невозможно сосредоточиться. Постоянно что-то происходит. Дверь кабинета с грохотом распахнулась, и в комнату забежала девушка-единорог. Это было настолько неожиданно, что я просто молча уставился на девчонку. Не смертная, а какой-то кладезь сюрпризов. Боюсь представить, по какой причине она оказалась в кабинете управляющего. «Добрый вечер», — кивнула девчонка мне и Чезаре. «Простите, что помешала. Там вон, за вашей спиной есть окно. Вы не против, если я через него выйду?» «Ну что вы, совершенно не против. Правда, там стоит решетка. Боюсь, вы недостаточно маленькая, чтоб через нее протиснуться, но и недостаточно большая, чтоб выломать металлическую защиту», — ответил я Соне в той же вежливой манере. «Ах, какая незадача!» Девушка оглянулась назад. «Боюсь, тогда у меня проблемы. Очень серьезные проблемы. Боюсь, меня просто-напросто убьют». Глава 7. Винить дьявола в его дурных поступках столь же несправедливо, как винить часы, когда они не точно ходят. «Хозя, прости, повелитель, скажи, а все смертные сейчас такие странные? В мое время люди вели себя иначе. В твое время вы просто травили друг друга как умалишенные и резали друг другу горло. Помнишь своего братца? Уверен, от тебя помнит. Или спроси гугенотов, что они думают о вашем времени. Кстати, вы же с Екатериной Медичи какие-то дальние родственники. Она занимает в тюрьме достаточно уютные апартаменты. С одной стороны из стены постоянно выскакивают острые лезвия кинжалов и пронзают ее тело по 100 раз на дню. С другой, течет яд, который она так любила. Иногда к ней захаживает тюремный доктор, чтоб снять кожу. Потом, конечно, кожу натягивает обратно. Он же не изверг какой-то. В общем, если хочешь поговорить о своем времени, ты знаешь, кого нужно проведать. Да в общем-то мы с ней очень далекие родственники. Пожал плечами Чезаре. Можно сказать, никакие. Я и винная фея замерли возле открытого окна, уставившись вдаль. Вечер окутал улицы, и не было видно ни черта. Даром, что ресторан находится в одном из центральных районов столицы. Здесь, на заднем дворе заведения, куда выходило окно, имелся всего лишь один тусклый фонарь, поэтому девушку, исчезнувшую в темноте, мы потеряли из вида сразу. И да, конечно, я не мог остаться в стороне. Решетка на окне – плевое дело, если использовать силу падшего. Естественно, для видимости покряхтел, посопел и несколько раз выматерился, чтоб не возникло сомнений, насколько это было тяжело. Почему я помог девчонке? Не знаю. Наверное, потому что она смогла меня удивить. Я редко испытываю подобные эмоции. И еще, она понравилась мне настолько же, насколько не понравилась госпожа Мальденбург. Язык сломаешь. Было что-то в этой Соне необычное. Может, дело в том, что я никогда не встречал невинных девиц. Не знаю. Причем, судя по тому, что девушка сбежала, невинной она так и останется. По крайней мере, в ближайшее время. Думаю, Соня в определенный момент сочла встречу неудачно сложившейся. Однако, дамочка заманивала ее в мутную схему, о чем я сразу подумал еще в зале ресторана. Девчонку взяли в оборот и явно не собирались отпускать просто так. Неужели все же проституция или эскорт? Слишком как-то сложно. Мне казалось, подобные вопросы у смертных решаются в разы проще. По крайней мере, выглядела Соня очень взволнованной и даже испуганной, когда спросила про окно. Она и правда боялась за свою жизнь. И еще девчонка почему-то напоминала мне Маркова. Думаю, с патологоанатомом они бы точно нашли общий язык. Смертные вообще очень странные, — высказался я многозначительно. Затем взялся за решетку и начал прилаживать ее на место. Думаю, одного безобидного заклятия вполне хватит. Только собрался вернуть все в исходное положение, как в комнате снова стало людно. Нет, это просто невозможно. Действительно, человеческий муравейник, а не мир, снуют туда-сюда без конца. Невозможно спокойно поговорить со слугой. «Где девка?» — сходу спросила Алиса, чтоб ее, Робертовна. Она замерла почти на пороге и выглядела слегка разъяренной. Казалось бы, разве можно быть злой, но не очень, так вот, можно. По крайней мере, эта дамочка явно пыталась скрывать бешенство, однако выходила у нее так себе. Натянутая пластическим хирургом кожа шла пятнами, губы, накачанные какой-то дрянью, еле заметно дрожали. Мне еще послышался скрежет зубов, но тут не уверен. Этот звук мог издавать Чезаре. Ему тоже не очень понравилось, что наш разговор прерывают уже второй раз.